«Да, Петр», — подтвердил Бродский. «Тебя здесь почитают, как одного из самых смелых». В ответ на это Чайковский от души рассмеялся. «Вот бы довести это до сведения некоторых господ в Петербурге!» Ухмыляясь, он потирал руки. «Некоторых господ, которые причисляют меня к давно уже вымершему поколению, которые хотят сделать из меня архиконсервативного деда». «Один шаблон не лучше другого», — заметил Фридхайм. «На самом деле вам принадлежит золотая середина между двумя крайностями, Петр Ильич». Чайковский встал. «Как же так?» — спросил он, расхаживая по комнате. «Мы все время говорим только обо мне и о моих ничтожных делах. Мне неловко не только перед всеми присутствующими, но и перед ними, перед великими мастерами». Он остановился перед камином, уставленным портретами великих композиторов. Здесь в ряд выстроились Глинка и Вагнер, Шуман и Берлиоз, Лист и Брамс. «Какой у Листа красивый профиль!» — произнес Петр Ильич. «Орел в сутане!» Неожиданно все заговорили о Листе. Фридхайм и Зелоти оба были его учениками. «Никто никогда лучше него не владел этим инструментом», — сказал Фридхайм и постучал своими худыми, тренированными пальцами по черной блестящей крышке рояля. «Даже Рубинштейн!» — произнес он вызывающе. «Даже Рубинштейн!» — подтвердил металлический голос молодого Зелоти. «Хотя для него и рояль, и вообще музыка были всего лишь средством обольщения», — задумчиво проговорил Фридхайм. «Лист или школа беглости в отношениях с женщинами?» — захихикал Мартин Краузе. «Это слова немецкого поэта и философа». «Удивительно», — сказал Чайковский. «Со дня его смерти прошло всего чуть больше года, а он уже стал легендой. Он еще при жизни приложил все усилия к тому, чтобы стать легендой. Великий обольститель в аббатских одеждах, виртуоз в фортепианной музыке и в любви. Я ни разу не был у него», — продолжал он уже помедленнее. «Он был крайне занят и предпочитал окружать себя только своими поклонниками. Моими произведениями он, как мне рассказывали, интересовался мало». Они продолжали говорить о Листе, о его знаменитых любовных похождениях, его путешествиях, о его жизни в роскоши и достатке между Римом, Парижем, Веймаром и Будапештом, о характерном для него вызывающем сочетании светского азарта и набожности, о его неустанной, требовательной, первооткрывательской, стимулирующей педагогической деятельности. «Да, он был великим аранжировщиком», — сказал в заключение Петр Ильич, «и великим чародеем. Он был одного масштаба с Паганини. Интересно, передал ли он кому-нибудь свои тайны?» «А вот и Брамс», — произнес он, склоняясь над следующим портретом. «Да, это Иоганнес Брамс», — торжественно повторил Бродский. Возникла небольшая пауза. Чайковский остановился у камина спиной присутствующим. «Ты тоже его поклонник?» — спросил он, наконец, обращаясь к Бродскому. «Мы все его поклонники», — ответил Бродский все тем же торжественным тоном. Петр Ильич прикусил губу. «Я знаю», — говорил он. «Здесь вокруг него создали нечто вроде религиозного культа, вблизи которого чувствуешь себя неловко, если сам в нем не участвуешь. А что вы имеете против нашего маэстро Брамса?» Деловито приблизился к нему Мартин Краузе, как будто намереваясь достать записную книжку, чтобы конспектировать слова русского гостя. «Что я против него имею?» — переспросил Петр Ильич, беспокойно переступая с ноги на ногу. «Он для меня совершенно непостижим, должен вам признаться. Да, я ценю его качество. Разумеется, я считаю его серьезным, содержательным и даже выдающимся. Он солидный и изысканный, никогда не злоупотребляет грубыми внешними эффектами, как некоторые его современники. Например, ваш покорный слуга. Но вот полюбить его я не способен, как бы я ни старался. Мне очень неловко так говорить о самом почитаемом композиторе вашей страны», добавил он с небольшим поклоном в адрес критика Краузе. «Ах, очень вас прошу, продолжайте», — возбужденно просил его сотрудник газеты «Лейпцигер Тагеблат». «Это чрезвычайно интересно». «Ну, если вы настаиваете», — сказал Чайковский, «мне в музыке вашего великого мастера слышится нечто сухое, холодное, туманное и отталкивающее. Во всем, что он творит, чувствуется пристрастие к неимоверному, которое мне отвратительно. Простите за грубое выражение. Его музыка не согревает сердце, а наоборот, от нее веет холодом. Да, меня от нее просто бросает в озноб. Я мерзну, понимаете? Мне чего-то не хватает. Мне не хватает красоты, мелодичности. Он никогда не доводит музыкальную тему до конца. Только начинает вырисовываться музыкальная фраза, как на ней сразу разрастаются всякие модуляции, вычурные и таинственные. Как будто композитор поставил себе целью казаться непостижимым и глубокомысленным. Причем любой ценой, даже рискуя наскучить. Я часто задавал себе вопрос, действительно ли этот немецкий композитор так глубок? Глубок в каждом фрагменте и в каждой фразе. Или же он просто кокетничает, прикрывая глубиной бедность и сухость своего воображения? На этот вопрос, естественно, ответить невозможно. Подлинна ли глубина и величие его произведений или притворны, это неважно. В любом случае, они меня оставляют равнодушным. Души моей затронуть им не дано. Ты по-другому заговоришь, когда поглубже вникнешь в его музыку. Она полна чудес, — произнес Бродский с легкой укоризной. Ты наверняка еще оценишь его величину. Это мне Ханс фон Бюлов уже несколько лет тому назад тоже предсказывал. Петр Ильич тяжелыми шагами заходил по комнате. «Брамс явится вам как прозрение», — обещал он. Ну, прозрение не состоялось. И, между прочим, я рад, что оно не состоялось. Тут он остановился посреди комнаты. Влияние этого немецкого гения катастрофично, куда ни глянь. Мне, например, недавно попала в руки партитура одного молодого итальянца, Ферруччо Бузони. Бесспорно, молодой обладатель большого таланта и благородного тщеславия. Но как он изменяет своим собственным традициям, богатым и священным традициям итальянской музыки? При этом в самой этой традиции, без всяких отклонений в сторону германской культуры, проложен путь к новой музыке. Верди проложил его. А вот молодежь хочет творить в германском духе, то есть глубокомысленно. А значит, скучно. Обидно до слез. Я эту партитуру в гневе и разочаровании забросил в угол и сыграл пьесу Гуно, хотя и посредственную, но чтобы хоть мелодию услышать, понимаете? Мелодию. «Мы все возлагаем на Бизони большие надежды», — важно заметил профессор Бродский. «Да я знаю», — сказал Чайковский, снова присаживаясь к столу. «Музыкальная Германия разделена на два больших лагеря. С одной стороны Вагнер, с другой Брамс. Ну, если мне придется выбирать из этих двоих, то я выберу Моцарта». Все рассмеялись, и напряжение, которое за последние минуты овладело всеми присутствующими, вдруг рассеялось. «Все равно я хочу, чтобы ты с Брамсом лично познакомился», — сказал Бродский. «Может, ты под впечатлением личной встречи изменишь свое мнение о его произведениях? Он завтра у нас играет. Ты не хочешь доставить мне радость и присоединиться к нам?» «Это большая честь. Познакомиться с такой известной и горячо оспариваемой личностью», — торопливо уверил его Чайковский. «Большое спасибо. Разумеется, я с удовольствием приду». Госпожа Бродская с его согласия налила ему вторую рюмку водки. Артур Фридхайм справлялся о различных знакомых в России. Потом стали рассказывать анекдоты о римском Корсакове и Цезаре Кюи, о виртуозах, музыкальных критиках и певцах. Четверо русских даже не заметили, что давно уже ведут беседу на родном языке. Музыкальный критик Краузе сначала сидел с обиженным видом, а потом завел беседу с дамами на тему Лейпцигского оперного театра. Обе группы, как русскоговорящие, так и немецкоговорящие, периодически разражались взрывами хохота. Кто-то из присутствующих заметил, что уже почти полночь, и все были чрезвычайно удивлены. Когда в тесной прихожей гости помогали друг другу надевать пальто, Петр Ильич пригласил молодого Зелоти на следующий день зайти к нему на обед. Друга Бродского он расцеловал в обе щеки, а дам, лица которых пылали от алкоголя, он неловко осыпал безмерными комплиментами. «Пожалуйста, не уходите», — уговаривал Петр Ильич молодого Зелоти, когда тот спустя час после обеда собрался прощаться. «Побудьте еще чуть-чуть. Мне очень страшно оставаться здесь одному». Они сидели за чашечкой кофе в вестибюле гостиницы, сверкающим поддельным мрамором, позолоченной лепкой и прочим олиповатым убранством. Рядом со столиком, за которым они расположились, прямо из желтой с черным колонны из поддельного мрамора, вырастал огромный белый гипсовый ангел. Из-под копны кучерявых волос ангела виднелся низкий лоб и раздутые полушария щек. Грубыми руками он подносил к губам изрядного размера музыкальный инструмент, то ли гигантских размеров флейту, то ли армейскую трубу.